Добрый день. Мы продолжаем наши лекции по истории. Сегодня наша лекция будет посвящена одному очень интересному, яркому человеку. Но этот человек Иван Сергеевич Аксаков. Фамилия Аксаковы – это фамилия, которая наверняка прежде всего вызывает в памяти имя отца нашего героя Сергея Тимофеевича Аксакова. Сергей Тимофеевич Аксаков – это был замечательный русский писатель. Но Сергей Тимофеевич, кроме того, что он был писатель, он был еще отец большой семьи. В семье было в общей сложности 14 детей. И вот в этой семье Аксаковых было два наиболее замечательных ребенка. Это Иван Сергеевич и его старший брат Константин. Иван и Константин вошли в нашу историю, в историю русской общественной мысли, как яркие представители того направления, которое принято называть славянофильство. Наряду с такими именами, как Хомяков, братья Киреевские, Юрий Самарин, братья Аксаковы – это славянофилы. В этом их историческое своеобразие, в этом их интерес для потомства. Но прежде чем мы будем говорить о содержании тех теорий, которым предан был Иван Сергеевич Аксаков, которые он проповедовал всю свою жизнь, прежде чем говорить о теории, я хотел бы вам немного рассказать о его жизни, потому что действительно жизнь его тоже была не совсем обычной. Ну, надо сказать, что он получил хорошее юридическое образование. Он окончил школу правоведения и в юности служил в разных, как тогда говорили, присутственных местах. Он служил в Московском департаменте Сената, он служил в Калужской уголовной палате и он служил в Астраханской уголовной палате. В конце концов, его, можно сказать, повысили, и он стал чиновником для особых поручений Министерства внутренних дел. И вот на этой казенной, так сказать, службе он пребывал до своей отставки в 1851 году. Так что довольно большой, так сказать, кусок его жизни, 8-10 лет, может быть, был посвящен вот такой казенной службе. Почему человек от природы, одаренный поэтическим воображением, склонный к литературе, почему человек занимался достаточно скучным для поэта занятием, а именно проверкой каких-то канцелярских дел, ревизией уголовной палаты, делами, скажем прямо, канцелярскими. Видите, дело в том, что Иван Аксаков не случайно занялся этим делом. Он хотел достичь двух вещей. Во-первых, с юности у него была мечта. Эта мечта состояла в том, чтобы как можно лучше узнать и как можно больше увидеть Россию. Россия – вот предмет его интереса. Россия как страна, Россия как государство, Россия как народ – во всех ее аспектах. Он был патриот в самом высоком смысле этого слова. И вот в то время для того, чтобы познать Россию, самое, так сказать, естественное было служить. Потому что человек не служащий, он обычно удалялся в свою усадьбу, занимался хозяйством только где-то вот у себя, значит, в своем поместье. А вот так, чтобы ездить по стране, чтобы общаться с людьми, частный человек в то время этого практически не мог делать. Сразу возникали вопросы, почему он ездит, что ему надо. То есть надо было ехать по казенной надобности, как тогда говорили. А ведь это было время Николая I, не забудьте. Это было время, когда Россию контролировали жандармы, когда император хотел установить контроль над всеми сторонами жизни общества. Поэтому здесь очень тяжело было проявлять какую-то самостоятельность. И вот Аксаков служит. И в качестве чиновника он действительно разъезжает по России. Какие только путешествия он не совершал. Ну, например, у него была интереснейшая, как мы бы сейчас сказали, командировка. Начиная с 1849 и до 1851 года Иван Сергеевич Аксаков в качестве чиновника по особым поручениям находился в Ярославской губернии. Казалось бы, ну, недалеко от Москвы, 260 километров, но он занимался исследованием жизни старообрядцев, которых в Верхнем Поволжье было довольно много. В основном это купечество, крестьяне. Но кроме старообрядцев, так сказать, обычных, легальных, Аксаков получил возможность изучить удивительное явление нашей истории. Это движение странников, бегунов. Вот такую секту обнаружили в то время в Ярославской губернии. Секту бегунов. Это крайний толк старообрядчества. Это люди, которые вообще отказывались от любого общения с властями. Люди, которые не имели никаких документов, не имели постоянного места жительства. Они считали, что все власти от Антихриста. Поэтому любой контакт с властью, с государством для них был соприкосновением с Антихристом. И вот они уходили, прятались. И вот в Ярославской губернии в ходе расследования этого дела, конечно, полиция их преследовала, Аксаков получил уникальную возможность узнать поближе этих необычных людей. И он написал великолепный очерк об этих бегунах, об их вере, об их поведении, об их жизни. Но, с другой стороны, конечно, служба и обязывала. Обязывала, что называется, держать язык за зубами и всегда быть в мундире, застегнутым на все пуговицы. А ведь Иван Сергеевич все-таки в душе был поэт. В душе был поэт, и ему это было тягостно. Это было тягостно. Он написал поэму. Поэма называлась «Бродяга». И вот в этой поэме он изображал скитание по Руси, значит, беглого крестьянина. Беглого крестьянина, который вот наподобие этих бегунов никак не может себе найти постоянного места в этом мире, в этой жизни. И вот эту поэму Аксаков не мог напечатать. Понятно, что цензура бы ее не пропустила, но он просто давал ее почитать своим знакомым. И начальство об этом узнало. И Аксакову сказано было, что чиновник не должен заниматься литературой, а тем более писать такие сомнительные произведения. И что если он хочет дальше заниматься литературой, то ему не место на казенной службе. А если он хочет служить, то он должен прекратить занятия литературой. Был 1851 год. Конец правления Николая I. Время очень жесткое, такое тяжелое в нашей истории, в истории общественной мысли. И вот Аксаков делает выбор. Он говорит: «Я ухожу. Я ухожу. Я не могу пожертвовать своими литературными интересами ради службы». И в 1851 году он уходит в отставку. И вот он начинает путешествовать уже не от Министерства внутренних дел, а от географического общества. В 1853 году географическое общество России командирует его на Украину для изучения украинских ярмарок. Великолепная поездка. Аксаков с наслаждением путешествует по Украине, изучает эти ярмарки, говорит с людьми, изучает культуру Украины. И в конце концов пишет великолепный труд об украинских ярмарках, который получил золотую медаль географического общества. Приближается русско-турецкая война. В ходе этой войны, конечно, люди, настроенные патриотически, а Аксаков, несомненно, был настроен патриотически, такие люди не могли сидеть на месте, равнодушно на все это смотреть, они вступали в ополчение. И вот Аксаков в 55 году вступает в московское ополчение, пока оно формировалось, пока все это шло, так сказать. Вот в 55 году он отправляется на эту войну. Добровольцем, по сути дела, добровольцем. Ну, конечно, армия — это есть армия, и куда его направили, от него не зависело. Московское ополчение направлено было на территорию, ну, примерно на территорию современной Молдавии, то есть на Дунайский театр военных действий. Им не пришлось принимать участие в каких-то тяжелых боях, потому что основные сражения шли за Севастополь, в Крыму, а на Дунайском театре там была осада Силистрии. В общем, Аксаков не попал в самое пекло войны, скажем так. Но он во время этой кампании отличился одной удивительной по тем временам особенностью. Он командовал большой воинской частью. У него в подчинении, ну, было, наверное, человек 500, вот так вот, ополченцев. Он был не рядовым, нет, он был командиром одной вот такой ополченской части. И как командир он имел в своем распоряжении деньги – Потому что ополченцам давали жалования, ополченцам присылали всякие, так сказать, подарки. И вот он поразил всех необыкновенной честностью. В условиях, когда интенданство воровало, когда офицеры считали возможным жить за счет своих солдат и так далее, Аксаков вернул казенные деньги, неизрасходованные. Аксаков по всем своим денежным делам оказался кристально чистым. И это люди же все знали друг друга. Мир, в общем-то, был дворянский, достаточно тесный. И это была его черта характера. Абсолютная такая, можно сказать, химическая честность. И не случайно потом уже в конце жизни его постоянно приглашали на должности директора банка, председателя какого-нибудь акционерного общества, потому что само имя Аксакова было символом честности, что вот здесь вас не обманут. Если во главе этого дела стоит Аксаков, то это знак того, что здесь сидят честные люди. Начинается Александровская оттепель, то есть время, когда можно было открыто говорить. Аксакову было что сказать. У него к этому времени уже накопился большой запас идей, большой запас мыслей, который ему хотелось высказать. И он начинает активно заниматься журнальным делом. Журналы, газеты – вот его стихия. Он публицист, прежде всего. Если мы будем пытаться определить одним словом, кто же такой Иван Аксаков, он публицист. Публицист славянофильского направления. Газету, которую он начинает издавать, газету «Парус», закрывают. Цензура существует. Она не такая свирепая, как при Николае, и уже человека не могут в Сибирь отправить за его какие-то взгляды. Но цензура существует. Взгляды Аксакова не очень нравятся правительству. Его газету «Парус» закрывают. Вместо нее он начинает издавать газету «Русь». Газету «Русь» закрывают. Он начинает издавать газету «День». Она выходит, но с большим скрипом, с большим трудом, потому что взгляды Аксакова были очень, как бы вам сказать, подозрительны для властей. И вот теперь, наверное, необходимо все-таки сказать о самих этих взглядах. Мы оставим на некоторое время Аксакова, так сказать, в покое. Вот он издает свои газеты, журналы. О чем же он говорит в этих газетах, в этих журналах? Что такое славянофильство? В чем оно состоит? Ну, надо сказать, что в русской истории, в истории русской общественной мысли существует как бы такая, знаете, пара смысловая. Славянофилы – западники. Западники – славянофилы. Это, ну, две стороны одной медали. В свое время Герцен более художественно об этом сказал. Он сказал так, что мы со славянофилами были как двуликий Янус. Мы смотрели в разные стороны, но сердце у нас билось одно. И билось оно любовью к России. Вот в этом образе, в этой метафоре Герцен очень точно выразил суть дела. Так вот, 40-е годы, вернемся немножко назад, 40-е годы 19 века, Николаевское царствование, контроль над страной со стороны жандармов, контроль над печатью со стороны цензуры. Тяжелые времена, особенно после Французской революции 1848 года. Ведь, понимаете, император Николай I считал своим долгом остановить развитие либеральных идей в России, укрепить самодержавие и остановить развитие либеральных, не говоря уже о революционных идеях в России. Он искренне в это верил. И не только потому, что он был император, и ему, так сказать, по роду деятельности положено было этим заниматься, а потому что Николай I был ученик Карамзина. Карамзин говорил, как я уже вам рассказывал, что самодержавие есть палладиум России. То есть пока есть самодержавие, все тихо, спокойно, Россия спокойно живет. Если самодержавие пошатнулось, если придут в нашу страну западноевропейские нормы политической жизни, конституция, парламент, то у нас все посыпется. Поэтому Николай искренне пытался остановить развитие любых прогрессивных идей в России, идей, идущих с Запада. С Запада эти идеи все равно проникают. И первым проявлением этого западного влияния было движение декабристов. Ведь, по сути дела, какая была цель декабристов? Это создание в России парламента, конституции и отмена крепостного права. Декабристов уничтожили. Но Николай все время помнил о них. Ему все время, так сказать, мерещились вот эти вот сюжеты, связанные с заговором либералов, заговором революционеров. Даже какие-нибудь мелкие студенческие кружки. Даже кружки, где просто говорили, ничего не делали, наподобие кружка Петрашевского, для Николая были целым событием, целой трагедией. И вот в этих условиях появляются два течения общественной мысли. 40-е годы. Западники и славянофилы. Это были не революционеры. Это были не организации. Я подчеркиваю, что здесь не было у них никакой конспирации, не было никакого, понимаете, устава или программы. Это просто были два, так сказать, лагеря единомышленников. Западники и славянофилы. Они собирались друг у друга, ходили в гости. Формой общения были салоны. То есть, ну, прием в каком-то богатом доме, вечер, угощение, там могут быть танцы, могут быть какие-то беседы. И вот украшением такого вечера становилась беседа в кабинете хозяина, спор между лучшими, образованнейшими людьми своего времени. Потому что западники и славянофилы – это, как мы бы сейчас сказали, интеллектуальная элита своего времени. Ну, достаточно сказать, что западником, лидером западников был Тимофей Николаевич Грановский. Профессор, знаменитый историк, специалист по истории Западной Европы. Тургенев Иван Сергеевич, его часто относят тоже к западникам. Историк Соловьев Сергей Михайлович, знаменитый. То есть это действительно умнейшие люди. Они во многом сходились, западники и славянофилы. В чем? Прежде всего в том, что и те, и другие были либералы. Либералы. То есть они не собирались устраивать революцию. Наоборот, они считали, что нельзя воздействовать на историю насилием. Только постепенно, эволюция, изменение общественного мнения, реформы сверху, мирным путем. Вот так надо менять общество. Они отрицали революцию, насилие, как способ достижения своих политических целей. Очень много общего. Но была, конечно, и разница. Иначе бы они просто слились в один, так сказать, круг. В чем разница? Разница в том, как они видели политический идеал России. Для западников это, ну, несколько упрощенно говоря, это конституционная монархия по образцу Англии. Для наших западников идеалом всегда была Англия. Парламент, конституция, монархия как символ единства нации, как символ истории. Права человека, политические права и так далее. Для славянофилов политическим идеалом была народная монархия. Народная монархия – это монархия, которая заботится обо всем народе. Вот Николаевская монархия – она монархия дворян и чиновников. А нужна монархия, которая заботится обо всех слоях населения, выслушивает народ. Они считали, что такая монархия в России когда-то была. Это монархия времен первых Романовых. Царя Михаила Федоровича, Алексея Михайловича. И вот тогда был уникальный орган власти – Земский собор. Земский собор в России – это ведь не парламент, это съезд представителей сословий. И вот эти представители сословий, отвечая на вопросы царя, высказывают отношение сословий к тем или иным проблемам. Царь внимательно слушает их, потом говорит: «Все, я благодарен вам, вы свободны, езжайте по домам». Царь, самодержец, принимает решение. Он может и не послушаться Земского собора, но, конечно, он прислушивается к мнению сословий. Земский собор – это не парламент. Он не будет спорить с царем, как обычно спорит парламент с главой верховной власти. Но это форма общения народа и власти. Поэтому они считали, что надо возродить Земский собор, надо возродить единение царя и народа. Кроме того, конечно, западники и славянофилы расходились по вопросам религии. Для славянофилов религия, и в частности православие, это огромное, так сказать, творческое начало в истории России. Российское государство, российское общество, по их мнению, основано на православных ценностях. Поэтому нужно хранить, укреплять православие и защищать его от всех внешних, так сказать, воздействий. Для западников, наоборот, религия имела второстепенное значение. Они считали, что религия – это личное дело каждого. И многие из них вообще были атеисты. Таким образом, разница существенная в их подходах была. И вот эту идею особого исторического пути России, эту идею о необходимости единения царя и народа и проповедовал Иван Аксаков в своих газетах, в своих журналах, в своих речах. Конечно, в этой идее всегда была, присутствовала критика современной политической системы. Ведь когда он призывал к этому единению царя и народа, то подразумевалось, что его нет. Оно должно быть, но его нет. И вот поэтому наши императоры, и Николай I, и Александр, простите, II, они с большим подозрением относились к славянофилам. И поэтому постоянно запрещали славянофильские издания. Время от времени, чтобы их припугнуть, правительство их даже арестовывало. Например, Иван Аксаков в 1849 году был арестован в третьем отделении, его допрашивали, заставили писать объяснительную записку. Несколько дней он просидел там в заключении. Наконец, Николай I, прочитав его объяснительную записку, приказал шефу жандармов его отпустить. И при этом резолюция Николая знаменитая состояла из четырех распоряжений. «Призови, прочти, призови, прочти, вразуми и отпусти». То есть прочесть царские комментарии на полях этой записки, вразумить и отпустить. Аксаков был отпущен, но за ним постоянно был полицейский надзор. Ну и возвращаясь к его биографии. Конечно, вершиной его популярности как публициста стали события 1878 года. В 1878 году завершается русско-турецкая война 1877-1878 года. Эта война была выиграна Россией. Россия освободила Болгарию, Россия нанесла поражение Османской Турции. И вот, если вы из истории помните, там была такая очень тяжелая для России ситуация, когда мы многого добились. Турки подписали с Россией Сан-Стефанский мир, который предусматривал создание самостоятельного болгарского государства. Берлинский конгресс зачеркивает все эти условия, достигнутые Россией, и диктует России, западные державы, прежде всего Англия, Австрия, диктуют России совершенно новые условия. Болгария уже не национальное огромное государство, как предполагалось, а государство, разделенное на две части. Северная Болгария самостоятельная, да и то не на 100%, а южная полностью зависимая от Турции. То есть Россия потеряла, как говорится, в одночасье почти все, чего она добивалась кровью десятков тысяч русских солдат, погибших на этой войне. Все потеряли. Берлинский конгресс. Это было такое национальное унижение. И вот Аксаков, председатель Московского славянского комитета, были такие общественные организации, славянские комитеты, 22 июня 1878 года он произносит в славянском комитете в Москве знаменитую речь, в котором он обличает правительство, обличает наших руководителей внешней политики, ну и, конечно, это касалось и самого царя, в том, что они отдали национальные интересы России, поступились национальными интересами России на Берлинском конгрессе, что подвиги русских солдат оказались напрасными. Это была очень яркая, очень злая по отношению к правительству речь. Когда эта речь была опубликована на следующий день в газетах, Александр II приказал арестовать Аксакова и под надзором выслать его в деревню Владимирскую губернию, в деревню Варварино, где у него была небольшая усадьба. И там он находился в ссылке около года. Вот с одной стороны правительство его наказывает, но с другой стороны Россия восхищена его мужеством, потому что его чувства разделяли тогда очень многие. Это было тяжелое поражение России, дипломатическое, и очень многие понимали, о чем говорит Аксаков. Ну, он со временем вернулся из этой ссылки, он продолжил свою публицистическую деятельность. Скончался он в 1886 году, похоронен в Троице-Сергиевой лавре и остался в истории России, в истории русской общественной мысли, как один из самых ярких один из самых интересных публицистов середины второй половины XIX века. Вот все, что я хотел вам рассказать. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, я на них отвечу.